Я восхищался его умом. Я был им переполнен и подавлен, хотя и водка плескалась во мне через край. И вот почему я еще стоял на ногах. Сколько бы он ни возносился, сколько бы он еще ни говорил, ни он, ни я не могли изменить нашего исходного положения. Он выступал, а я слушал, и как бы я не молчал, хотя бы потому, что ничего вровень ему и сказать-то не мог, я тоже выступал и не мог отступить от роли, как от верховности положения. Я выступал оценщиком, конечной инстанцией, ОТК его идей, браковщиком его истин. Так или иначе, я был тем, ради кого он говорил. Что-то с ним когда-то случилось непоправимое. Чего-то он не то скушал, не переварил, не простил чему-то такому, чему принадлежал без остатка и любил без памяти. Ревность пылала во всем. Что это было? Чего он не снес? Культура, искусство, сама жизнь или сам Бог? В творении не предусмотрено наше благо. Благо — это дело наших рук. Голос Павла Петровича звучал отчаянно, словно уже не догонял мысль, а убегал от нее, и она его нагоняла. Было предусмотрено столько, чтобы мы успели выполнить назначение «любовь, смерть» — это конец программы. А мы-то полагаем, что наше познание только начинается, когда мы покидаем свою программу. Но ни жадности, ни аппетита, ни чувственности, ни тщеславия не хватит познающему, потому что знание, как и Бога, неизмеримо больше, чем нас. Ни Экклезиасту, ни Фаусту. Сквозь эти имена проступил Павел Петрович, будто ливень кончился или растворил в себе стекло. Я вдруг увидел, где мы. Тусклый свет, осклизлые серые стены, помойный цементный пол. В бочке плавал последний огромный огурец, не помещавшийся в чане, высовывающийся любопытствующим тупым концом наподобие крокодильчика. Одно мне стало окончательно ясно, что там мы и находились, где стояли, и речь его не представлялась мне больше никаким преувеличением. С той стороны слоя мы и были, о которой он говорил. С сомнением, что это было когда-то, мог я припомнить пейзаж нашего знакомства. Правда была здесь, а не там. Правдой, то есть реальностью, был вот этот огурец. Безумие — это не то, что можем себе вообразить и испугаться. Безумие — это когда уже там, а не здесь. Мы были по ту сторону, и нам улыбался Симеон, потому что то, что исказило его лицо, было улыбкой. Он протягивал мне кованый ключ от храма. «Опять забудете, — говорил он ласково, — потому что мы, оказывается, собирались». «Но ты нашабился! — восхищенно сказал Павел Петрович трезвейшему, на мой взгляд, Семену. — Дал бы дернуть!» С той же устрашающей, подкупающей маской любезности Семен вынул из-за уха непомерно длинную папиросу и протянул Павлу Петровичу. Я направился к двери, в которую мы вошли, представляя себе тоже карабканье в стене, и там долгожданный глоток воздуха и неба. А оказалось, не туда я пошел. Мы вышли совсем через другую дверь, и никуда не надо было карабкаться, очутились прямо на улице, по ту сторону Кремля. — Мы сейчас пойдем в одно место, — сказал Павел Петрович. — Куда уж, ведь ночь — это не я, это моя плоть боялась. Я весь состоял из водки, она прозрачно дрожала во мне. — Там нас очень ждут. Павел Петрович был безапелляционен, однако находился как бы в некотором раздумье, куда идти, направо или налево, и что-то про себя взвешивал и решал. Мы стояли под единственным фонарем. Дорога, изогнувшись вокруг фонаря, уходила вниз, зарываясь в сомкнутые деревья. В раздумье же Павел Петрович достал теперь из-за своего уха Семенову папиросу, покрутил и понюхал. Он понюхал и ощутил, до чего ж сладко здесь настоялась ночь. Общий запах асфальта, листвы и травы, и тумана, остывая, излучал тепло. Воровато курнув себе в рукав, Павел Петрович передал папиросу мне. Я затянулся, и мы пошли. То есть это мне так показалось, что мы пошли, потому что и фонарь почему-то пошел с нами, и дорога повлеклась, как эскалатор. Павел Петрович, конечно, говорил, но я уже не улавливал, то и дело выпадая из его речи в соседнюю темноту улицы. Он меня бережно поддерживал под локоток, снова вводя в русло, освещенное все тем же фонарем. Речь его струилась по этому руслу, как поток, как стихи, но это и были стихи. О, вечность, вечность, что найдем мы там, за неземной границей мира, смутный безбрежный океан, где нет векам названия и числа, где бесприютны блуждают звезды вслед другим звездам, заброшенных немые хороводы, что станет делать гордый царь природы, который верно создан всех умней, чтоб пожирать растения и зверей, хоть между тем, пожалуй, клясться стану, ужасно сам похож на обезьяну. Я был восхищен и подавлен. Прекрасные стихи! Он испепелил меня взглядом и заиграл желваками, будто я Сезанна помянул. О, суета! И вот ваш полубог, ваш человек, искусством завладевший землей и морем, всем, чем только мог, не в силах он прожить два дня, не жрамший. Павел Петрович осекся и снова ожег меня взглядом, вот это я и был само воплощение. Это ваши, робко догадался я. Великая скорбь залила его чело. Он замотал головой от невыносимого страдания. Он и обезьяна, и пятикантроп, и каменный, и бронзовый, и золотой, и язычник, и ранний христианин, и атеист. Десятый век соседствует с первым, а первый с двадцатым. Он в галстуке и на бедренной повязке, с прощой и автоматом, рабовладелец, смерть, буржуа и пролетарий, грек, монгол и русский. Все это одновременно, все это сейчас, не говоря уж о том, что он и женщина, и мужчина. Мы судим по верхнему этажу, который он надстроил уже в наше время, но мы не знаем, какой из этих этажей реально заселен в нашем соседе. Может, это монгольский сотник XV века в «Жигулях», а может, слушатель Платоновской академии в джинсах. Мы все из кожи вон уподобляемся друг другу, настаивая как раз на несущественных отличиях, как на индивидуальности, и никто нам не подскажет, кто мы. Что ты скажешь про возраст дерева? Нет, мне надо его пилить, чтобы считать кольца, — перебил он меня. Что за варварство? Каждая клеточка дерева разного возраста. Не старше ли нижняя ветвь верхней? А не моложе ли свежий лист нижней ветви старого листа верхней? Я не знал. Я стоял в замешательстве перед бурным потоком, внезапно преградившим путь. Павел Петрович заботливо помог мне перешагнуть его, ибо это была лишь жалкая струйка из протекавшей в муфте водопроводной трубы. Он развивал теперь передо мной в противовес теории слоя, в которую я уже веровал, некую теорию фрагментарности жизни, и был крайне сердит на Создателя. «Подумаешь!» Понастроил, без плана и контроля, как получилось, и стужд в подругу попадался. Это мы населяем, мученики, все логикой и стройностью, которая нам не дается, за что себя же и виним. А это самый обыкновенный курятник, только очень вычурный, с пристройками, лесенками и надстройками, выданный нам за совершенное здание, благо мы другого не видели. По кусочкам и в кучу. «А все отдельно!» — вскричал он. «Не завершено, не домалевано, сшито наживо. Стоп!» — ликовал он. Вот что живо, вот что грандиозно, вот что велико и божественно. Нитка! Нитка-то живая! Она-то и есть присутствие Бога в творении. Как я раньше не подумал! Павел Петрович плакал, по-детски растирая слезы по лицу. Что ты? Что ты? — умолял я его. Что с тобой? — спрашивал я, еле сам сдерживая слезы. Бога жаль! — сказал он, и, круто по-мужски смахнув предательскую слезу, заиграл желваками, как Симеон. — Ну уж, — опешил я, — чем же мы можем помочь ему? — Именно мы и должны, — убежденно сказал Павел Петрович. — Он же верит в нас. — Это не мы в него, а он в нас верит. Ты думаешь, ему легко? Взгляни на нас. — Вот что тут? — и он опять заплакал. — Нет, — ты не знаешь, ты не знаешь, — причитал он, — ведь он сирота. Симеон — Бог, сирота, болван. Он отец единственного сына, и того отдал нам на растерзание. Каково ему, от вечности лишенному родительской заботы, той же участи подвергнуть дитя свое единокровное? Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Хмель вылетел у меня из головы. Во всяком случае, фонарь, наконец, отцепился от меня и отстал. Тьма вокруг густела. «Разъясняю!» — доносился Павел Петрович из темноты. «Сначала тебе вопрос. Адам был создан по образу и подобию. Можно ли считать его сыном Бога?» Шея как-то свободно болталась у меня в воротничке. Почему-то показалось, что мне ее сейчас с легкостью свернут в темноте, невидимой громадной рукой, утянущейся с неба. — А вот нельзя! — ликовал Павел Петрович. — Потому что он сотворен, а не рожден. А Иисус рожден, Иисус — сын. Я об этом еретическую книжку одну читал, не помню автора. Творением мы можем быть удовлетворены и даже горды. Но это чувство еще любовью не назовешь. Любить собственное творение может лишь дилетант, а не истинный творец. Творение любить нельзя, а сына нельзя не любить. Творение может не удовлетворять, но вряд ли в нем можно что-то исправить. Сотворенное оно не принадлежит Создателю. Вот ты перечитываешь свои книги, ты можешь поправить хотя бы одну опечатку во всех экземплярах. Я любуюсь своими пейзажами. Такова реальная возможность любить свое создание и поправлять в нем. Творец не может войти в контакт с творением, когда оно закончено, как бы оно ни огорчало его. Он может его лишь уничтожить. Но оно ведь живое. Единственный способ, находит Господь, отделить себя от себя, послать другого себя, сына своего. Он отдает нам единственное и самое дорогое, чтобы тот доделал то, чего не мог он доделать сам. Учти еще и то, что не только Иисус — человек, но и Создатель, не нисходя к нам, становится человеком, ибо он отец человека Иисуса, и ведь он приносит еще одну жертву, обожествив творение, усыновив его. И тогда мы, бывшие лишь созданием, подобным ему и сыну его, становимся детьми его, ибо его сын — наш брат по матери и по крови. Но, став братьями Иисуса, не старше ли мы Иисуса? Адам старше Иисуса во времени, и, как дети его, Каин старше Авеля, и Каин убивает Авеля. Не Каином ли стало Адамово человечество, распяв Божьего сына, а своего брата? Мы вышли на свет следующего фонаря, я еще покрутил шеей, и тут нас разглядело возмездие. И не надо было крутить шеей, оно последовало не сверху, хотя, возможно, и свыше. Из-за оставшейся за спиной темноты нас нагнал и круто тормознул воронок. Два милиционера проворно выскочили из кабины, и один уже крепко сжимал мне руку повыше локтя, а второй, проскочив мимо, грузно шуршал в кустах, как лом. Я оглянулся. Милиционер смело заломил мне руку за спину. Я ойкнул. «Полегче!» — сказал милиционер. «Это вы полегче!» — сказал я. «Ты у меня», — сказал он. «Я у тебя не убегаю и не сопротивляюсь», — сказал я. «Это точно», — сказал он. «Куда ты денешься?» И он улыбнулся открытой детской улыбкой. Был он сам мелковат, а зубы были замечательные и крупные. «А ведь я мог бы с ним справиться», — подумал я, сжимая в свободной руке ключ от храма. «Бог меня спас, я мог бы и убить таким ключом». «Ключик-то отдай мне», — сказал он тогда. Я отдал. «Ну и ключик», — восхитился он. «Откуда такой?» «От квартиры», — не удержался я. Милиционер, к счастью, не обиделся, а засмеялся, довольный. «Скажешь», — сказал он утвердительно и удовлетворенно. «Да отпусти ты руку, не убегу», — сказал я. «Прописан?» — спросил он. «Прописан», — сказал я. «В Москве? В Москве? Где?» Я назвал. «Далеко ж ты забрался. Как добираться-то будешь? На такси?» «У тебя что, и деньги есть?» — искренне удивился он. «Не все разве пропил? На такси осталось. Покажи прописку». «Да не ношу я с собой паспорта!» — это меня всегда бесило. «И зря!» — сказал он, но руку отпустил. Этот милиционер был ничего. Другой был хуже. Он вылез, запыхавшись из противоположных кустов, как он перепорхнул. «Ушел, гад!» — сказал он. Что Павел Петрович сбежал, вызывало во мне смешанные чувства. С одной стороны, я был, конечно, за него рад, с другой он меня этим очень удивил, такой своей способностью. А с третьей — Адам, Каин, Авель, — думал я и усмехнулся, не без горечи. — Взгляни, — сказал мой, протягивая ключ коллеге. — Да, — протянул тот, — откуда такой? — Не говорит, — доложил мой, — и паспорта нет. — Так, ясно, — сказал тот. — Без прописки, значит. Я было вскипел, но мой поддержал. — Говорит, что прописан в аптекарском переулке. — Где это? — У трех вокзалов, — сказал я. — Ну, у трех вокзалов все мы прописаны, — засмеялись они вдвоем. — А друг твой что, тоже там прописан? — Да не друг он мне. — Что? — Впервые видишь? — Впервые вижу. Чего же, в обнимку шли? По дороге было. На три вокзала? Да нет, до трассы. Я тут заблудился, а он сказал, что покажет. А ведь не простачок. А? Поощрительно кивнул тот моему. Это да, согласился мой. Заблудился, видишь ли. А где ты заблудился-то, хоть знаешь? Вот это был вопрос. Это он меня взял. Этого совершенно не знал. «Откуда хоть идешь, скажи?» — подсказал мне мой, словно и впрямь был на моей стороне. «Из монастыря». «Из монастыря? А что там делал?» — причащался. «Все ясно», — сказал тот. «Чего мы стоим? Поехали». «Можете мне не поверить, но меня, в конце концов, отпустили». Не ожидал я от них, но еще меньше ожидал от себя. Проснулся я, сидя на обычном канцелярском стуле, в помещении, до странности, не напоминавшем камеру. Это был такой загончик, в котором содержат некрупных животных, вроде кроликов или, в крайнем случае, лисиц.